Чистополь, 2017 год. Юле и Сергею пришлось проторчать в городке до позднего вечера. Правда, коллеги не оставили их голодными, накормили, напоили, предлагали даже переночевать, но они наотрез отказались. Конверт, мирно покоившийся в барсетке, сжег Плотникову руки, и он поторопился уехать домой. Кое-что интересующее обоих выявилось после осмотра тела экспертами. Лилия Чистяк действительно была убита. Кто-то профессиональным нажатием на артерию сначала, как говорят, вырубил женщину, а потом повесил. Как и Сергей, полицейские сразу заподозрили ее ухажера. Капитолину Ивановну долго мучили, пытаясь создать идеальный фоторобот, но старушка, к сожалению, видела мужчину мельком и толком не могла сказать, сколько ему лет. Высокий, широкоплечий, в черной кожаной куртке. Да сколько этих курток в стране! Вот и все сведения, которые удалось выжать из пожилой дамы. Следователь намеревался посетить школу, где работала покойная. Вдруг она хвалилась кавалером, и кто-нибудь доразглядел его лучше старушки. В этом Плотников сильно сомневался, однако взял обещание с Максимова, что тот обязательно позвонит ему, если появятся новости. Когда Сергей и Юля садились в машину, оба чувствовали себя разбитыми. «Сережа, ну открывай скорее!» — попросила девушка, как только они отъехали от здания полиции на приличное расстояние. «Подожди, родная, еще немного». Плотников не решился остановить автомобиль, пока не выехал. «Ну, где наша не пропадала?» Его дрожавшие от волнения пальцы долго не могли развязать бечевку. Когда она, наконец, поддалась, и молодой человек потряс конверт, ему на колени выпало письмо и обрывок открытки. «Господи!» — вырвалось у Юли. «Мы нашли еще одно звено в цепи!» Плотников прочитал содержание письма. Оно, как две капли воды, повторяло то, о чем писал своему сыну Григорий Поплавский. «Если Лиле понадобятся деньги, она может обратиться к Матвею Петровичу Самойлову. Вот только почему он не отдал дочери письмо при жизни?» «Наверное, потому что умер скоропостижно от инфаркта».